Итак, это возвращение, правда, на один трек, группы «Анальный козел». Дима, представься. Меня зовут Дима Михалков. Да мне похуй вообще, блядь. Вы знаете фанбаза? Лёха, блядь, представься. О, пошумеем, блядь. Сплит, правда, против Майкрософта и но нам похуй, мы записываем, что хотим, блядь. Да. Это наш единственный трек в 26-м году и больше никогда нахуй не будет. Парни, переставайте заниматься этой хуйней. Занимайтесь нормальной музыкой, не будьте долбоебами. В натуре. А лучше вообще, блядь, не занимайтесь музыкой вообще никогда в своей жизни. И найдите нормальную работу. Лёха, тебе слово. Но он еще не выучил человеческий язык, блядь. Я думаю, вы понимаете, блядь. Потому что он смотрит Стаса и как просто. Охуеть! Че, охуел, блядь? Так, блядь, надо какой-то ритм добавить. Майкрософт, идите нахуй! Электроника, я ваши ты ебал! Ладно, все, группа «Анальный козел» умерла окончательно. Все, я заебался вести эту хуйню. И этот ебучий лейбл, нахуй. Все, пока!